Глава третья. Сгущавшийся мрак покрыл как вуалью ту реку, которая только незадолго перед этим отражала радостный солнечный свет на баржах и на загорелых лицах водников, и вместе с надвигавшимся мраком приближались раскаты грома. Первый раз со времени своего признания Кент почувствовал себя одиноким. Он все еще не боялся смерти, но философия его заколебалась. Как бы там ни было, умирать одному было тяжело. Он чувствовал, что давление у него в груди все усиливалось и становилось значительно больше, чем час или два тому назад, и его вдруг стало страшить мысль о том, что взрыв может наступить в тот момент, когда не будет светить солнце. Он желал, чтобы к нему вернулся О'Коннор. Ему хотелось позвать к себе кардигана. Он приветствовал бы сейчас даже появление Паттера Лайона, но больше всего хотелось ему, чтобы в эти моменты отчаяния около него находилась женщина. Он стал бороться с собой. Он вспомнил, что доктор Кардиган сказал ему, что наступит момент глубокой подавленности, и прилагал все силы, чтобы не поддаться мрачному настроению. Он старался думать о Коноре, таинственной девушке, о Кетсти, пытался представить себе Мактриггера, ожидающим Кетсти в канцелярии, вообразить себе наружность девушки с ее темными волосами и синими глазами, как описывал ее О'Коннор. И вдруг разразилась гроза, полил потоками дождь. Вошел доктор Кардиган, чтобы запереть окно. Он задержался у Кента на полчаса, затем опять вышел, и вместо него стал время от времени навещать его юный Мерсер, один из его двух фельдшеров. Зашел на минутку и Паттер Лайон. В 10 часов вечера, когда уже прекратился дождь, к Кенту снова пришел доктор Кардиган. Кент заметил, что он теперь проявлял какую-то особую бдительность, которая показалась ему необычной. 4 раза он приставлял к его груди стетоскоп, но когда Кент задал ему обычный вопрос, то Кардиган только покачал головой. — Вам не хуже, Кент, — сказал он. — Я не думаю, чтобы эта штука случилась с вами сегодня ночью. Несмотря на это заверение, Кент определенно заметил, что теперь в докторе Кардигане было беспокойство уже совсем другого рода, чем вчера и 3-го дня, и ему показалось, что доктор старался этой профессиональной ложью успокоить его. Спать ему вовсе не хотелось. К ночи небо окончательно прояснилось, и потому свет был притушен, и окошко снова раскрыто настежь. Часы в соседней комнате пробили 11, и Кардиган вышел от него уже совсем. Кент подтянулся к окну, чтобы иметь возможность опереться о подоконник. Он любил ночь. Таинственное очарование тихих часов мрака, когда весь мир спит, никогда не переставало производить на него глубокое впечатление. Ночь и он были друзьями. Он постигал душой все ее тайны, и она казалась ему всегда еще более удивительной, чем день. И эта ночь, которая открывалась сейчас перед ним по ту сторону окна, была великолепной. Гроза расчистила воздух, и казалось, будто золотые созвездия спустились поближе к земле и нависли над лесами. Луна была уже на ущербе, вставала поздно. И он следил за полосой света в том месте, где она должна была появиться, как она расширялась и поднималась все выше и выше. Глубокими вдохами впивал он в себя ночной воздух. Казалось, что в нем медленно стала зарождаться новая сила. Глаза и уши его были широко отверсты. Поселок у пристани уже спал, и лишь кое-где мерцали несколько тусклых огоньков. Время от времени до него доносился лай собак, окрик пастуха. У самого окошка в ветвях сосны похлопывали крыльями 2 совы. А затем вдруг послышались чьи-то шаги. Кто-то приближался прямо к окну. Кент пригляделся. Это оказался О'Коннор. — Ты спишь, Кент? — спросил он почти шепотом. — Нет, — ответил Кент. — Я так и думал, когда увидел у тебя свет. Мне бы не хотелось нарваться на кардиган. Я не пришел бы сюда, если бы знал, что он еще у тебя. И если ты ничего не имеешь против, то не потушишь ли ты свой огонь? Ведь Кетсти тоже не спит. Кент протянул руку к лампе, и комната погрузилась в темноту. Только робко светила луна. — Ведь в сущности приходить к тебе, Кент, — преступление, — продолжал О'Коннор почти шепотом. — Но я должен был это сделать, так как больше уже будет некогда. К тому же здесь что-то нечисто. Кетсти убирает меня со своего пути, потому что я был с ним, когда он повстречался тогда с девушкой на Тополиной аллее. Он выдумал специальное поручение, с которым и командирует меня в Форт Симпсон. А это целых 2000 миль отсюда. Это значит 6 месяцев или даже целый год отлучки. На рассвете мы выезжаем на моторной лодке, чтобы догнать караван и ехать далее уже с ним. Таким образом, волей-неволей пришлось беспокоить тебя сейчас. Но я колебался, пока не убедился по свету, что ты еще не спишь. — Я очень рад, что ты пришел, — тепло ответил ему Кент. — И как бы я хотел отправиться вместе с тобой. Если бы не эта гадость в груди, которая каждую минуту может лопнуть. А я бы все-таки не поехал. Что-то странное напало на Кетсти. И он отчаянно стал нервничать. И я не ошибусь, если скажу, что он все время кого-то поджидает. К тому же он боится меня. Я это чувствую. Форт Симпсон не более как предлог, чтобы избавиться от меня. Он огляделся по сторонам и продолжал. Все это время я пробовал выследить девушку и Санди МакТриггера. Оба они точно в воду канули. Вероятно, МакТриггер удрал в леса. Но меня просто изумляет девушка. Я опросил всех водников, обследовал каждое местечко, где она могла бы получить пищу или приют, и подкупил старого Муи, чтобы он обыскал все лесные закоулки. Но ее и след простыл. Ни одна живая душа даже и не видела ее. Не правда ли странно это, Кент? А затем мне неожиданно пришла в голову разгадка. Не прячется ли эта девушка у самого Кетсти? Не забывай, что он старый холостяк и живет совершенно одиноко. — Но почему же прячется? — спросил Кент. О'Коннор некоторое время помолчал и стал набивать трубку. — Да видишь ли, — продолжал он, — я все-таки нашел ее следы. У нее удивительно маленькие ноги, а туфли на французских каблуках. Потом я увидел место, где Кетсти, видимо, нагнал ее. Далее по следам я определил, что Кетсти вернулся на дорожку, а девушка направилась в еловую поросль, где след и потерялся. Но сквозь эту поросль легко было добраться до дома Кетсти. Странно все это, очень странно. Но самое непонятное — это моя внезапная командировка в Форт Симпсон. Кент откинулся на подушке. Дыхание его стало сопровождаться резкими, короткими покашливаниями. При свете луны О'Коннор увидел, что лицо его изменилось. — Я тебя утомляю, Джимми, — сказал виноватым голосом сержант. — В таком случае прощай, старый друг. Я посмотрю, что делается около дома Кетсти, и через полчаса вернусь к тебе. Если ты заснешь... — Я не буду спать, — ответил Кент. О'Коннор крепко стиснул руку больного. — Прощай, Джимми! — Прощай.